Архангельское. Село Архангельское, у Полозы тоже, находится на 18-й версте Воскресенской дороги. Оно расположено на высоком берегу Москвы-реки и было первоначально родовой вотчиной князя Дмитрия Михайловича Голицына, одного из образованных людей Петровского времени. При императрице Анне Иоанновне князь был сослан в Шлиссельбург, где и умер. Во времена Голицыных Архангельское напоминало старинное деревенское житье бояр по незатейливости и простоте. Последний из Голицыных, который владел Архангельским, был Николай Александрович, женатый на Алсуфьевой. Эта Голицына и продала Архангельское за 100 тысяч рублей князю Николаю Борисовичу Юсупову. При покупке имения князь принялся за капитальную стройку усадьбы, и скоро усадьба-село стала спорить красотой с красотами Версальского дворца. Дом был построен по проекту Растрелли. Сад разбит во французском стиле и террасами спускался к Москве-реке. В доме были собраны картины лучших мастеров – Веласкеса, Рафаэля, Давида, Гвидо Рени и других. Библиотека князя состояла более чем из 30 тысяч томов, в числе которых была редчайшая Библия, отпечатанная в 1462 году. При доме был большой домашний театр для 400 зрителей. Село Архангельское не раз было удостоено приездом высочайших особ. Императрица Мария Федоровна гостила по нескольку дней в Архангельском. И в саду есть памятники из мрамора с надписями, когда и кто из высочайших особ бывал там. Очень понятно, что, принимая царственных особ, Юсупов давал и великолепные праздники. Последний из таких праздников дан был Юсуповым императору Николаю после его коронования. Здесь были почти все иностранные послы, и все удивлялись роскоши этого барского имения. Праздник вышел самый роскошный и великолепный. Вход во дворец в селе Архангельском с 1881 года воспрещен. Устроитель Архангельского князь Николай Борисович Юсупов воспет Пушкиным в его оде к вельможе. Церковь в селе Архангельском во имя Архангела Михаила сооружена боярином Михаилом Андреевичем Голицыным. При Юсупове она прекрасно реставрирована.